Глава 11. Пьер Квадрат. Уже через минуту она была у палатки. Пусть Варвара не следила за временем, но сейчас стукнуло 14:00, а это означает, что теперь оператором номер один, то есть сидящим непосредственно за пультом, становится Мороз, он же Молодой. Молодой как раз-таки следил за часами, всем своим видом стараясь не выдавать нетерпения. Изредка нервно подергивающуюся ногу, короткие вздохи и вдруг появившуюся неконтролируемую мелкую моторику рук он не замечал. Дядя Миша, отсидев свою смену, освободил ему место, встретив по пути проснувшегося старого, кравшегося вдоль стенки. С их стороны опять произошло групповое паломничество в туалет, ход за припасами из нежилых комнат в жилую и скорое возвращение на место. Пожалуй, это было единственное слепое окно в их режиме, когда они не могли находиться за пультом. Но вот Молодой, предварительно отпив остывающего чая, нажал на кнопку связи. «Варвара, привет!» – поздоровался он, непроизвольно улыбнувшись. Девушка бросила взгляд на робота. «Привет!» – негромко и довольно безрадостно ответила она. «Ты сегодня молодец!» «Большое дело сделали», – постарался взбодрить ее оператор. «Ага», – равнодушно ответила она. «Слушай, а как ты волдарница почувствовала?» – спросил Молодой, приближая ее лицо на экране и стараясь разглядеть выражение. Она слегка пожала плечами, по-прежнему глядя в землю. «Ну так, шумно сделалось», – она вздохнула, не желая продолжать. Оператор обернулся на командира, как будто ища поддержки, но Ус, держа устаревший планшет для бумаги на коленях, что-то рисовал карандашом и прикидывал. Ему было неинтересно, как Молодой будет развлекать Варвару. У того еще все 8 часов впереди, успеет. Оператор замолчал, тоже погрустнев. Раньше он как-то не замечал своего положения. Ну, служба и служба. Есть навыки в компьютерном деле, реакция, быстрое и правильное мышление и вот эти 2 старика, один из которых сидит за спиной, а другой скоро начнет храпеть за стенкой. Вроде и общее всемирное горе, и общее дело, и как будто без всплесков в душе. А сейчас, когда на экране в непосредственной близости от Гнуса сидит вот такая девушка, несовершеннолетняя, рыжеволосая, живая и настоящая, возможно, даже последняя девушка на 1000 километров во все стороны, у него в душе зародилась нервная тоска. Знал ли он, что впускающий подобное в свою душу впустит за ней и тревогу, которая будет обоснованно нарастать, пока не переродится в панику? А паника может сделать многое с человеком. Нет, он был слишком молод и не знал этого. Не задумывался об этом и Ус. Не мог наблюдать этого по причине разноса смен и филин. Здесь, в душном помещении, видеть, как ветер качает ее опять выбившуюся прядь, понимать, что из-за плеча вдруг может вылететь на всем ходу волдарниец или появиться альфа-гнус, было сродни пытке неопределенностью. Ему действительно было бы легче, если бы в первый же день их встречи он пустил бы их обоих в расход. Какой-то старик и какая-то девка, особенно после уничтожения своего же отряда, зараженного волдарнийцем. Посторонний старик и девчонка. Да, грустно, но можно легко забыть. А сейчас, когда он видел, что после мясорубки она, побледневшая, но не потерявшая мужество, была готова двинуться дальше на Валдара, он не мог и не хотел представлять, что с ней может что-то случиться. А скорее всего и случится. Почему биотанк не вышел на них и не расправился на месте? Может быть, он ждет ночи? Может быть, он просто держит их в поле своего зрения, или что у него там еще есть? Может быть, он ждет еще людей? Может быть, он подслушивает и ожидает, что она отведет его к операторам? Отвести Варвару к их нынешнему месту расположения можно, но она не сможет спуститься к ним. Единственный вход завален наполовину обрушенным домом. Руками наверняка не откидаешь, вот если бульдозером или...» У него в голове мелькнула мысль. Он обернулся на командира и прошептал. «Командир, а что если нас расчистить трактором? Там же трактор стоял». Ус все так же изучал некий чертеж на бумаге. Сейчас в руке у него был кронциркуль, и он прилаживал его к каким-то своим меткам. «И привести сюда Валдара, а потом его друзей, которые отберут у Варвары трактор и сами нас прекрасно откопают?» — не поднимая головы, спросил он. «Понял», — кивнул Федор и отвернулся к мониторам. «Сколько уже можно повторять себе? Гнус не дурнее нас, а местами еще и поумнее, потому что только об одном и думает. Для него продлить себе жизнь, распространиться, размножиться — это как для человека. Человек тоже будет стараться продлить себе жизнь и для этого придумает много чего, особенно если для продления своей жизни ее надо отобрать у другого. Гнус — точная копия, или зеркальная, или кривое зеркало, которое делает отражение страшнее». Варвара снова посмотрела на робота. Сейчас она локтями уперлась в колени, а подбородок положила на ладони. Видно, что она думает и, скорее всего, что-то спросит. Молодой почему-то страшился этого вопроса. «А почему этот ваш валдарнийский танк не появился?» — спросила она наконец. Молодой внутренне вздрогнул и опять обернулся на командира, непроизвольно ища правильного ответа, а Ус посмотрел на экраны из-под лобья. Уж лучше бы она спросила какую-нибудь ерунду про рюшечки, оборочки или погоду. Но нет. Она только что была свидетелем расправы над десятками гнуса. Какие теперь рюшечки? Ус молча кивнул на экраны, мол, твоя смена, ты и отдувайся. «Ну...» — начал молодой. «Ну...» Варвара продолжала испытывающе смотреть с мониторов, казалось бы, прямо в комнату, прямо ему в душу. «Испугался?» — спросила она, давая оператору шанс. «Кто? А, Валдар?» «Нет», — частично теряясь, ответил молодой. Ус, погруженный в свою работу, усмехнулся. То ли над молодым, то ли над способностью валдарнийского танка бояться, то ли оценив женскую мудрость Варвары, которая интуитивно сделала какой-то свой ход, превратив вояку в салагу. Не зря говорят, что рыжие женщины — ведьмы. «Может, он сюда хочет ночью прийти?» — спросила она. Молодой через плечо бросил затравленный взгляд на командира. Неужели старый так и оставит его один на один с этими жестокими вопросами, в которых он покажет свою неспособность защитить ее? Почему именно в его смену она задает такие вопросы? Командир лишь приподнял брови, не отрывая взгляд от своего занятия. Ему, видимо, тоже было интересно, что ответит молодой. «Бесчувственный чурбан». Мысленно обозвал его Федор, замечая, однако, что ранее в его лексиконе подобных слов не замечалось. По-солдатски это выражение звучало несколько иначе. Федор сделал паузу, оформив ее в глоток холодного чая, оставленного предыдущим дежурным оператором. Брякнула ложка о стекло стакана. Звук донесся и до Варвары. На секунду она поджала губы, а ее глаза посмотрели вниз, словно некоторое разочарование коснулось ее лица. Ус на секунду отвлекся от своего занятия и прислушался к происходящему. Он-то знал, что нужно ответить Варваре Владимировне, чтобы и ей понятно стало, и им проще. Но сейчас он принципиально не хотел вмешиваться в вопрос. Есть молодой, который, судя по всему, выходит за рамки уставных отношений с гражданским, и отгораживать его в этом деле себе дороже. А вот если молодой поймет, что за внеуставными отношениями следует еще и внеуставная ответственность, Это даст в другой раз, если будет такой, немного понимания в его башке, что стоять душой подальше от другого не прихоть военного дела, а естественная необходимость. Если не хочешь себя похоронить по частям вместе с каждым погибшим, которого ты любил, берег, да не уберег. В случае Варвары это почти стопроцентный вариант. Вероятность того, что она продержится еще несколько дней, даже не входит в математическую погрешность. Скорее всего, погрешность от погрешности. Такая она, душевная проза в военное время. Федор вздохнул, надрывно тяжело. Вопрос Варвары рушил иллюзию благополучного будущего. Динамики на этот раз были выключены, и вздох не был доставлен на ту сторону. «Значит, придет ночью», — тихо сказала Варвара и горько усмехнулась. В ее усмешке не было страха, ожидания или смирения. Что-то другое. Ус, внимательно смотрящий на экран, слегка помотал головой. Даже его невозмутимое и спокойное состояние духа немного покоробилось, но как-то вмешиваться в процесс он все равно не стал. «Я пойду прогуляюсь», — внезапно сказала она с каким-то облегчением. Молодой нажал на кнопку внешней связи и хотел было что-то сказать, но не нашел слов. «Вот так-то, Федя», — подумал Ус, глядя ему в спину. «Не можешь с бабой совладать, потому что бабу в ней и видишь». Командир подошел к пульту и, перегнувшись через сидящего оператора, нажал на кнопку связи. «Отставить, Варвара Владимировна! Никаких гуляний до особого распоряжения!» Уверенным и спокойным голосом сказал он. «Почему?» – тихо спросила она. «Придут к нам гости или нет, это еще бабушка надвое сказала. А тебе сейчас по полю светиться, гнус собирать ни к чему. Завтра у нас следующая задача – найти и обезвредить того самого волдарнийца, которого ты сегодня почувствовала. Понятно?» «Понятно. Но вы же говорите, что с ним не справитесь». «Но я не говорю, что именно справиться, но обезвредить не исключено. Для этого нам нужны будут твои глаза и уши, и... как его? Ну вот твое чувство. Мы же сейчас железка. А человек много что учуять может, поэтому в твоем чутье и не сомневаемся». «Вот если он нас врасплох не застанет, то, глядишь, и будет у нас возможность порешить его», — сказал Ус, уверенно глядя в монитор, словно она действительно стояла перед ним. «Так что прогулки отменяются. Нам тут кое-что прикинуть надо, посчитать, а завтра с утра как раз ясности наступит. Там мы вместе опять и прогуляемся. Вопросы?» Варвара пожала плечами. «Нет вопросов». «Вот и хорошо, Варвара Владимировна, что ты наше дело понимаешь. А если прогуляться, то прогуляйся тут, по ложбинке этой, метров 50 на запад и обратно. На подъем не иди. Волосы у тебя приметные на фоне неба и черноты. Лишние риски нам ни к чему». «Договор?» – спросил он. «Ну, договор». Варвара опять слегка пожала плечами. «Я пойду?» «Ступай». Разрешил Лус и отпустил кнопку связи. Тут же, не отходя, набрал несколько команд на клавиатуре и запустил на одном из экранов запись с населенного пункта Локоть. А именно начиная с того места, где Варвара, едущая впереди, вдруг как-то запнулась и через пару секунд остановилась, чтобы сообщить им, что чувствует волдарнийца. Поставил на паузу. Открыл тумбу возле стола и достал оттуда электронный планшет, которым они не пользовались по причине отсутствия необходимости. Подключил его длинным проводом к розетке и сел на место, ковыряя что-то в сенсорном экране и иногда поднимая взгляд на монитор. «Ну-ка, поверни картинку на противоположную улицу», — сказал он Феде. Тот молча выполнил требуемое и в сметенных чувствах замер, сидя боком и к монитору, где была видна Варвара, медленно шагающая на запад, и к командиру, который явно что-то задумал. «Сними-ка с паузы и наполовину скорости пусти», — Наконец распорядился Ус и уставился на экран. На экране в замедленном воспроизведении Гнус останавливался возле некоторой границы. Примерно там, где ранее Варвара чуть качнулась на своем мотоцикле. Также медленно Гнус начинал строиться возле невидимой черты. Медленно разворачивался нос ДПРа с пулеметами, указывающими на начинающего строиться, словно солдаты на плацу Гнуса. Желтые вспышки выстрелов и скачущая вибрация камер. «Дай-ка еще раз вперед и назад», — потребовал Лус. «Вот этот вид ближе. Так-так, еще раз. Так-так, ага». Он явно что-то вычислил ранее и теперь проверял свою догадку. Более того, скорее всего, он утвердился в своем выводе. Федю так и подмывало все расспросить, узнать, понять, получить шанс, надежду, и он бросил взгляд на экран. Варвара медленно доходила до той крайней точки, откуда надо было возвращаться. Вот если бы не Ус, то она также, наверное, и пошла дальше. А он... Что он? Сидел бы и смотрел, сидел бы и ждал. Запустил бы двигатель и пошел ее сопровождать. Что бы это изменило? Принципиально ничего. Эх, сокрушенно вздохнул он, болезненно переживая свое бессилие и бесполезность. «Как на плацу, но не как на плацу», — негромко сказал командир. «Не как на плацу — это значит неровно, а неровно — это значит, в данном случае, очерчивая часть окружности». «Какой окружности, Мороз?» — неожиданно спросил он. «Какой?» — автоматически переспросил оператор, не вписавшись в нить рассуждений командира. Ус вздохнул, но уже как-то по-отцовски глядя на Федора, и сел на место второго оператора. «Формула окружности через радиус как звучит? Длина дуги с радиусом окружности как завязана? Центр окружности знает длину дуги и радиус как найти?» — спросил он, в действительности не рассчитывая услышать ответ. «Не знаю, командир», — виновато сознался Федор. «Вот всыпать бы тебе ремня за незнание, да поздно уже», — без всякого энтузиазма заметил Ус. «Вычислять будем нашего биотанка. Сначала формулой, а потом сопоставлять с картой местности. Видишь, как Гнус встал? По ногам смотри. Вот тут видно». Он указал пальцем на экране, улучшив момент между двумя засветами от выстрелов. «Видишь, часть окружности они ножками своими нарисовали. А если предположить и сопоставить, что Варвара Владимировна наша почувствовала волдарница практически на этом месте, то до границы его воздействия Гнус не дошел, ну, предположил он, полметра. Это означает, что Гнус не дурак и под Валдара идти не хочет, и это первый вывод. То, как он построился, нам четкого понимания не дает, но направление поиска указывает. Теперь, теоретически зная дальность действия биотанка и расположение укрытий на карте, мы можем вычислить, где он прячется, и разработать план действий по его обезвреживанию. Понял?» «Командир!» — восхищенно протянул молодой. «Семен Аркадьевич!» Федор непроизвольно вскочил, искренне намереваясь пожать руку. «Всему вас учить надо!» — деланно недовольно произнес Ус, хотя по искоркам в глазах было видно, что он доволен произведенным эффектом. Между тем руки молодому он подавать не торопился. «Сядь. Лучше за Варварой проследи. Ты на службе, не забывай». «Есть следить», — с готовностью отозвался молодой и сел на место, развернувшись уже целиком к монитору. Седая голова Усова Семена Аркадьевича снова наклонилась вниз над современным электронным планшетом и устаревшим планшетом для бумаг. Пальцы что-то передвигали на экране, меняли масштаб, а на белой бумаге формата А4 твердыми четкими линиями карандаша рукою офицера выводились линии, засечки, цифры и штриховка. Остаток смены молодого Варвара почти не разговаривала. Прогулявшись по всей длине своей невидимой тюрьмы в течение часа, она ушла в палатку. Там она, судя по инфракрасным датчикам, которые фиксировали изменения температуры, готовила себе обед на газовой плитке. Октябрьское небо сменилось с дневного, покрытого перистыми облаками, на темнеющее с размытыми и растрепанными тучами. Словно школьник, не владеющий акварелью по невысохшей поверхности голубого неба, нанес темными красками облака, но они растеклись в разные стороны. И теперь непонятно было, где вечернее небо, а где границы облаков. Неуютно, скорее всего, сыро и холодно. Варвара не выходила из палатки, незачем. Но может, оно и к лучшему. Филин, проснувшийся раньше времени, сидел тут же, в операторской, плечом к плечу с командиром. Они негромко переговаривались, склонившись над обоими планшетами. Федя даже позавидовал им. «Старые, ничего уже не надо, сидят себе уютно мозгуют». И слова вроде все знакомые, да смысл ускользал. Вон Филин уже второй раз чайник кипятит, да жует чего-то, едва кивая. Федя вздохнул. «Хорошо, что остался жив, конечно, но 2 недели тут взаперти тяготят, особенно когда видишь хоть краем глаза бескрайние поля, небо и движение ветра. Через 2 часа заканчивается его смена, а Варвара не выходит пообщаться. Через 1/2 часа стемнеет, а потом совсем ночь, звезды и морозец, а ее все нет. И не выбраться наружу. А выбраться так не дойти, а дойти так и не спасти ни ее, ни себя». Щелкнул выключателем чайник, вскипятил. Мороз быстренько налил себе кружку, хотя не очень-то и хотелось, но одно, наверное, хорошо. Завтра с утра он будет 2-м номером из-за плеча наблюдать, что придумала старая гвардия, и по возможности помогать в их, судя по всему, непростом плане. Сидеть призраком в железной машине робота, призраком, похороненным в бетонной башне, ходить хором в туалет ему порядком надоело. Он, конечно, не имеет ничего против старших и по званию, и по уму, но заточение, пусть и безопасное, намного ли лучше того положения, что есть у Варвары? Конечно, лучше, но намного ли? Шевельнулся полог палатки. Появилась Варвара и подошла к роботу. «Мне в туалет надо. Я схожу?» — спросила она, показывая пальцем за спину в сторону пруда. Молодой разочарованно едва заметно выдохнул. Теперь он может решать только такие вопросы, а не вопросы ее спасения. «Да, конечно». Он хотел сказать «будь осторожнее», но, сконфузившись, сдержался. «Конечно. Что еще я могу сказать ей?» С досадой подумал он про себя и, к своему собственному удивлению, покраснел. Стараясь не показывать виду, он отхлебнул кипятка и обжегся, зло шикнув от боли. «Осторожнее, кипяток», — подсказал очевидный Филин. «Ага», — только и нашел, что ответить молодой, и подул в кружку. Варвара легкой походкой поднялась по своей стороне пригорка, некоторое время всматривалась во все еще хорошо видимых, только начинающихся сумерках, показала большой палец роботу и уверенно пошла на ту сторону. «Надолго?» — спросил Филин, краем глаза глядевший на экран. «Не знаю, не спросил», — чувствуя оплошность, ответил Федя. «Ладно», — произнес, а вернее процедил Филин, хотя за этим «ладно» стояло совсем не «ладно», а скорее... «Ты, болван, совсем кукухой поехал? Ты когда делом заниматься будешь, а не на воду тут дуть?» По крайней мере, так почему-то показалось Федору. Варвара спустилась на ту сторону. Тотчас ее резануло ощущение присутствия гнуса. Далеко не волдарница, конечно, но резкая, короткая и быстрая. Словно укол, а не прощупывание. На берегу по-прежнему никого не было. Но это Варвару не смутило. Она подошла к тому месту, откуда ранее наблюдала гнуса в военной форме по имени Саша. «Выходи! Где ты есть-то?» — спокойно сказала она, не испытывая никакого волнения. Чуть раньше, чем она услышала звук или увидела движение, она повернулась влево, и именно оттуда из-за отдаленно лежавшего дерева поднялось две фигуры. Одна из них была знакома, а другая нет. «Женщина», — поняла Варвара. И полностью развернувшись к ним, прикидывала, не стоит ли позвать робота. Ведь гнуса теперь было две штуки, и они не сидели испуганными в ветвях поваленного дерева, а вполне себе начали идти по твердой земле в ее сторону. Женщина была худа, довольно высокого роста. Одета в черное платье, длинное, почти до земли, с длинными до кистей рук рукавами и воротничком-стоечкой. Не хватало только остроконечной шляпы на голове, чтобы быть классической ведьмой из мультиков или детских фильмов. Впрочем, черные волосы, уложенные в высокий пучок, вполне компенсировали ведьмовскую шляпу и нисколько не убавляли ее сходства с этим совсем немилым, особенно с учетом обстоятельств, персонажем. Пятна на лице она когда-то, скорее всего, после пробуждения замазала тональным кремом, но с тех пор прошло несколько дней, и на лицо осела порядочно черной золы, сделав его зловеще угрюмым, подчеркнув глубокие морщины и худобу лица. Кисти рук с длинными худыми пальцами, можно было представить, принадлежали старухе, из-за пятен, больше похожих на возрастную пигментацию. Но Варвара даже не думала считать это чем-то безобидным. Гнус постепенно приближался, безмолвно сокращая расстояние. «Я сейчас крикну, робот выйдет, из вас лепешку сделает», предупредила Варвара, слегка повернувшись в сторону подъема, но в действительности не ощущая страха. Сейчас ей было не до страха всего перед двумя гнусами. Она знала силу в виде гусеничного робота, стоящую за ней. И она знала, хоть и понаслышке, о силе, которая может прийти к ним и уничтожить и ее, и робота. А эти двое не являлись чем-то, что было бы сейчас страшнее и того, и другого. «А ну, стой!» — скомандовала она. Гнус остановился в нескольких метрах от нее. Наверное, слишком близко, если вдруг они резко рванут к ней. Варвара отошла на пару метров, изучая пополнение. Этот Саша, в целом, пока сидел за поваленным деревом, прячась в ветвях, был еще куда ни шло. Плюс-минус терпимо. А вот сейчас два гнуса напротив. Может свистнуть железо, вполне себе трезво оценивала ситуацию Варвара. Несколько секунд висела тишина, в которой девушка не показывала страха или волнения. Скорее всего, ее лицо постепенно выражало, что ей не нравятся эти два экземпляра инородной фауны. «Какая ты красивая, деточка!» — вдруг сорвалось с губ женщины. «Ты тут одна?» — голос был хрипловатым, каким-то пустым и прозрачным. «Вам-то какая разница?» — недоброжелательно ответила Варвара. «Сейчас позову и буду не одна. Хотите?» Гостья повернула голову в сторону палатки и задумалась. «Не надо, не зови», — спокойно ответила она. «Я мама. Ты будешь звать меня мамочкой». «С какого это перепугу?» — удивилась Варвара. «Я вас знать не знаю. Шли бы вы прочь, мне в туалет надо. И Сашу вашего заберите, надоел», — сердито сказала она. «Саша надоел?» В голосе гнуса послышалось нечто вроде возмущения. «Это, может быть, ты нам надоела?» «Я?» — опешила Варвара. «Ты!» — указательный палец нацелился желтым ногтем на лицо девушки. Осанка гнуса вдруг стала величественной и надменной. «Убийца!» Слова были сказаны холодно и коротко. Это придавило Варвару. От возмущения не осталось и следа. «Откуда эта женщина? Она, наверное, из локтя. Видела, как мы расправились с целой толпой людей. Гнуса», — поправила себя Варвара. А может, она прямо из того леска и видела, как я тащила за ногу того в фуфайке под робота? Чувство вины вновь поднялось внутри и, очевидно, отразилось на лице. Женщина удовлетворенно кивнула. «А я думала, ты хорошая», — спокойно сказала она. «Саша про тебя хорошее говорил, а ты другая, оказываешься. Нехорошая». «Саша?» — переспросила Варвара. Диалог с женщиной был крайне неуютным, неопределенным и каким-то обязывающим. «К чему?» «Саша», — подтвердила женщина и кивнула. Кивок получился знатным, как у какой-то величественной особы. Словно большая печать одобрения была за ним. Затем она склонила голову и произнесла. «Мы тут живем. Ты почему здесь? Ты зачем пришла?» «Я...» — растерялась Варвара. «Ходишь в туалет?» — спросила женщина. И снова надменно, снова с каким-то неуловимым смыслом, похожим на обвинение. «Я разрешу тебе. Я хорошая. Ты будешь звать меня мама». Варвара встряхнула головой. «Это какой-то бред и дурной сон. Что за морок? Тут в сумерках у озерца. Что происходит?» Захотелось убежать. Сейчас ей стало страшно. Но не так страшно, как обычно, а ужасно. Ужасно именно от того, что она не понимает, что происходит. По рукам и по ногам пробежал холодок. «Мерзость!» — мелькнула у нее мысль. Женщина стояла, по-прежнему склонив голову и изучала ее. Видимо, она пришла к какому-то выводу. «Мы уходим. Ходи в свой туалет. Мы тут живем». Она сделала неопределенный жест рукой. «Мы знаем, кто ты. Ты теперь тоже знаешь, кто ты. Ты не говори им», — она указала пальцем в сторону робота, — «что ты нас видела. А я не скажу никому, что ты убийца. Ты», — ее палец снова указал на лицо Варваре, — «убийца. Можешь ходить в туалет». Она развернулась. За ней послушно развернулся гнус в военной форме, и оба пошагали прочь в сторону локтя. Когда они отошли уже метров за 100, Варвара выдохнула, чувствуя, как колотится сердце. Обалдев от произошедшего, она уже не пошла ближе к деревьям или к воде. Сделала свое дело прямо на месте и быстрым шагом вернулась к палатке.